Не из общины ли? Безбородый Лука приставил ладонь ко лбу, пригляделся. Вроде третьяк с Михайлой Юсковым. Ври, не поверил Ларивон. Говорил же, батюшка, третьяку и всему становищу Юсковых каюк в нонешнюю ночь, и калистратушке така же. Потому и Верижников с ружьями призвал, как тот раз еще в Поморье, когда пожгли себя филипповцы. Третьяк, Господи, помилуй, ахнул Верижник Терентий, помощник апостола Павла. Михайло с ним, двое посконников и апостол Ксенофон благостный. Теперь и Ларивон видел, третьяк скачет с ружьем и с рогатиной, и Михайло с ружьем и с рогатиной, и посконники с ружьями. «Спаси Христос!» — перепугался апостол Павел. «От келю посконников ружья объявились». Посконниками называли семейных правоверцев, землепашцев, ремесленников, пастухов, скотников. Им всем строго-настрого запрещалось брать в руки ружья. И только в становище Юсковых были ружья, потому что кузнец Микула под пачпортом пустынника и третьяк тоже объявил себя верижником с ружьем. Хитрость Филаретову проведал, да воспользовался ею. Вот почему третьяк советовал Лопареву примкнуть к верижникам и взять себе в тягость не борону, не чугунные гири, а ружье таскать. Лопарев до того обессилел, что не ждал спасения. Какая разница, сейчас ли его прикончат или к вечеру? Третьяк-то, а? — суетился Ларивон, не веря собственным глазам. Живой еретик-то, живой! Пятеро верховых все ближе и ближе, и ружья на изготовку. Только апостол Ксенофон без ружья, он и подъехал первым, не торопясь спешился. За ним третьяк с Михайлом и двое бородачей — посконников. Ксенофон благостный указал рукой на Лопарева. «Развяжите праведника». Лобастый лысый Павел поднял ладонь с разобщенными пальцами между средним и безымянным, заявил. «Еретиком объявился барин-то, и веру нашу отринул, и духовника ругал непотребно». Ксенофон также поднял ладонь. «Сказано, развяжите и дайте ему ружье». «Так повелел духовник», — объяснил Ксенофон. «И ни слова, что Филарет не свергнут». Лопарев только покривил распухшие губы. Теперь он никому не верит. Руки у него до того отекли, связанные за спиной, что он едва ими шевелил. Верижник Терентий протянул ему ружье, но он не взял. «С него хватит и той охоты, какую он пережил за минувшую ночь. Бери, бери, праведник!» — просил Ксенофонт, не внявший словам лысого Павла, что барин еретиком показал себя. «Зачем оно мне, ружье?» — хрипло спросил Лопарев. «Меня и без ружья примут на каторге. В общине не останусь, нет, с меня довольно», — и отвернулся. Ксенофонт взял ружье у Терентия, потом у Безусова Малого Луки, а Ларивон попятился с ружьем в сторону. «Самому батюшке Филарету, сирич того, спасителю нашему, отдам ружье». Ксенофонт молча отнес ружье в сторону, шагов на 10, и сказал Лопареву, чтобы он тоже отошел, потому будет сказана воля духовника. Стали лицом к лицу пятеро подъехавших, к четырем. Ксенофонт указал на Лопарева. «Собаки нечистые, как вы избили праведника, какой пришел в кандалы, закованный искать милости, а не батагов. Ах вы, собаки! А тебя, Ларивон, бить будем. Батюшка твой еретиком объявился. Иисуса отверг, Бога отверг, и рога сатаны на лбу выросли». От такого неожиданного сообщения гигант Ларивон лишился дара речи, а вместе с ним и его сообщники. «Повергли крепость Филаретову, повергли!» — возвысил голос Ксенофонт. «И ты, праведник, прости нас, грешных! Сатана всех ввел в заблуждение, да и в искус! Правил нами, яко зверь рыкающий, нету теперь зверя, веревками повязали и кляп ему в рот забили».